Глава 13. За окном занимался рассвет. На небе медленно гасли звезды, но купол над столицей все еще мерцал. По внутренним ощущениям Ника, сейчас было около 6 утра. Но ни он, ни Терри этой ночью так и не уснули. «Не поверишь, но я, кажется, даже с постели встать не в состоянии», — проговорил Доминик, глядя на лежащую с закрытыми глазами девушку. «Так не вставай», — ответила она сонно, а в подтверждение своих слов переползла чуть выше и уложила голову на его плечо. «Хочешь, чтобы я остался?» — поинтересовался он, но тут же прижал сонную девушку ближе к себе и удивленно спросил. «Или тебе мало?» «Мне даже много», — поспешила ответить Терри, лениво приоткрывая один глаз. «Спи, Ник, или ты на самом деле считаешь, что совместный сон — это слишком интимный процесс?» «Обычно да, но сегодня так уж и быть. Сделаю исключение», — заметил парень, и глаза его сами собой закрылись. Но перед тем, как Доминик окончательно отключился, в голове мелькнули две совершенно разные мысли. И если первая была смутным воспоминанием о какой-то церемонии, на которой сегодня он обязательно должен присутствовать, то вторая — маленьким признанием самому себе, что ему нравится засыпать, обнимая Терри. Так он и уснул, с глупой улыбкой на лице. Сама Терианна, несмотря на усталость, погрузилась в сон далеко не сразу. Эта ночь оказалась для нее безумной, яркой, наполненной сильнейшими, невероятными ощущениями, но и утомительной. Раньше она и представить не могла многого из тех вещей, что происходили между ними с Домиником. И если поначалу еще пыталась спрятаться за стыд, то быстро поняла, насколько это бессмысленно. Ведь она фактически вручила себя в руки Ника, привела к себе, а он... Терри вздохнула и блаженно прикрыла глаза. Ей впервые было так хорошо и спокойно. Впервые хотелось остановить время, чтобы миг счастья никогда не заканчивался. И дело даже не в том наслаждении, что этой ночью дарил спящий рядом мужчина. Не в его поцелуях, ласках, словах. Просто Терианна вдруг поняла. Ей хорошо с ним. Как бы он себя ни вел, что бы ни говорил, ее сердце начинало стучать чаще. Это чувство было гораздо больше, чем простая симпатия, и куда сильнее, чем влечение. Странная смесь восторга и умиротворения. Терри не знала, что так бывает, но, кажется, Доминик Арвайс, этот нагловатый несносный карилец, стал для нее по-настоящему важен. Одновременно Терри понимала, что, скорее всего, при его ветрености долго их отношения не продлятся. Вероятно, уже утром он просто уйдет, чтобы больше никогда в ее постель не вернуться. Ведь, по сути, кто она для него? Чем отличается от остальных? Наверное, он всем своим подругам устраивает такие потрясающие свидания. На этой не совсем приятной мысли Терри и уснула. Ей показалось, что прошло всего несколько мгновений, когда в спящее сознание ворвался громкий звук, похожий на стук в дверь. Он сопровождался причитаниями и невразумительными обещаниями разнести тут все к демонам, что и заставило девушку стремительно вернуться из царства снов в суровую реальность. Терианна посмотрела на спящего Доминика, которого явно не интересовало происходящее вокруг, и попыталась его разбудить. Но просыпаться парень категорически не желал, и все, чего добилась девушка, — его крепких объятий. «Терри, открывай!» Послышался из-за двери разъяренный голос. С облегчением она отметила, что к ней, судя по всему, явилась Динара. А значит, все не так уж и плохо. Кое-как выбравшись из плена мужских рук, Терри надела длинный халат и отправилась открывать замок. А едва несчастная створка распахнулась, в комнату влетела чрезвычайно злая Дина. «Где этот идиот?» — выпалила она, оглядываясь по сторонам. Но стоило ей заметить спокойно спящего братца, как весь гнев мгновенно схлынул, оставляя после себя лишь холодную решительность. «Я не смогла его разбудить», — будто оправдываясь, проговорила растрёпанная алхимичка. «Неудивительно», — насмешливо бросила Динара. «Наш олух спит так, что и пушкой не поднимешь. Но у меня есть пара секретов. А значит, сейчас мы будем зло шутить». Она бросила на Терри самоуверенный взгляд и подошла к спящему Нику. «Братик?» — позвала, наклоняясь чуть ниже. Доминик даже сделал вид, что ее слушает, но продолжал спать. «Терри замуж выходит», — сообщила девушка и, заметив, как мгновенно окаменело лицо парня, добавила. «Не за тебя». То, с какой скоростью подскочил Ник, сообщило его сестре о многом. Да и по глупой счастливой улыбке алхимички было ясно, что она прекрасно поняла истинное значение представления. «Что?» — рявкнул Ник, злобно глядя на Динару. «Что еще за бред? Она моя!» «Да шутка, братик, шутка!» — смеясь сообщила сестра. «Вон твоя ненаглядная! Зато я теперь знаю, как ты к ней относишься!» И только теперь Ник перевел взгляд на несколько смущенную Терри. Она выглядела такой милой, такой родной, что ему нестерпимо захотелось отправить мелкую во свояси и вернуть свою драгоценную алхимичку обратно в кровать. Думать о чем-то другом он не желал и уже повернулся к Дине, чтобы попросить оставить их наедине. Как вдруг она заговорила сама, причем голос звучал даже слишком спокойно. «Сейчас 10 утра», — бросила равнодушным тоном, за которым скрывалось жуткое раздражение. «Церемония через 2 часа, а мы за несколько сотен километров от Эргона. Мне продолжать?» И тут он вспомнил. И это воспоминание стало сродни сильной хлесткой пощечине. Ведь он не мог опоздать. Не имел права. «Ты готова?» — тут же спросил у Динары, а когда она кивнула, попросил подождать внизу. Как только за сестрой закрылась дверь, Доминик поднялся и принялся натягивать одежду. «Что случилось?» — спросила Терри, почему-то не решаясь подойти ближе. Ник поймал ее взгляд и, обреченно вздохнув, подошел сам. «Я очень опаздываю», — сказал мягко, касаясь тревоженного лица. «И меня ждут ужасные неприятности, если я не явлюсь вовремя. Но я очень хотел бы остаться». По взгляду, который он бросил в сторону кровати, Терри прекрасно поняла, каким бы стало это утро, не будь у Доминика срочных дел. Он отошел в сторону, поднял с пола свою рубашку и оглянулся в поисках камзола. «Когда вернешься?» — спросила Терианна, подавая искомый предмет. «Завтра вечером, если все пройдет гладко», — ответил Доминик, застегивая длинный ряд пуговиц. Затем принял из рук девушки светлый длинный камзол, наклонился к ее лицу и легко поцеловал в губы. «Ты будешь меня ждать?» — спросил, чуть отстраняясь и глядя в глаза. Возможно, без спешки она бы сказала что-то другое, придумала более кокетливый и неопределенный ответ. Но сейчас еще не совсем понимала всю суть происходящего, поэтому и ответила правду. «Очень», — сказала, касаясь его лица, где начала проступать щетина. «Тогда я обещаю, что завтрашнюю ночь проведу с тобой», — сообщил Ник серьезным тоном. «И привезу подарок». «Главное, сам возвращайся», — бросила она, отходя. А когда парень уже дошел до двери, сказала: «Береги себя». «Обязательно», — улыбнулся Доминик и, не прощаясь, скрылся за дверью. Чрезвычайно похожие парень и девушка в серых костюмах бодро вышагивали по заполненным людьми улицам Сибитира. Их одинаково рыжие волосы развивались под резкими порывами ветра. И если Дина еще могла скрутить свои длинные локоны в пучок, дабы не мешались, то Нику оставалось лишь смириться с тем, что пряди упорно лезут в глаза. Наверное, он бы сейчас услышал о себе много приятного, ведь, судя по тем гневным взглядам, которые кидала на него сестра, ей было что сказать. Доминик даже порадовался разгулявшемуся ветру и уже решил, что избежал возмездия мелкой. Но радость оказалась преждевременной. «Ты даже не представляешь, как я на тебя зла!» — рявкнула Динара, стоило им переступить порог центра перемещений, главного столичного портала Сайлирии. К счастью, людей здесь оказалось мало, и своей очереди ребятам пришлось дожидаться всего каких-то 10 минут. Правда, Дине хватило и этого времени, чтобы высказать Нику все, что она о нем думает. «Прихожу утром в твою комнату, а там пусто!» Она картинно развела руками, изображая на лице возмущенное удивление. «Ни тебя, ни даже Фила. Я, признаться, поначалу испугалась, но почувствовала, что ты где-то в здании. А если бы не нашла связь, тут же побежала бы бить тревогу. Подумать только!» Дина покачала головой и посмотрела на брата с явным укором. «Нашел время! Нельзя было потерпеть! Переспал бы с Терри после церемонии. Так мало того, ты же еще и ночевать у нее остался!» «Хватит!» — бросил Доминик, кладя руки на плечи сестры и легко ее встряхивая. «Я понимаю, что виноват, но уйти вчера просто не смог. Сил не было». «О, боги!» — закатила глаза девушка. «Когда же тебе это надоест?» «Уже, мелкая», — серьезным тоном ответил брат. «Я больше не хочу прыгать из постели в постель». Дина на момент будто остолбенела, уставившись на Ника с откровенным сомнением. По правде говоря, она уже и не ожидала хоть когда-нибудь услышать от него подобное. «Ты что, решил остановить свой выбор на вертийской алхимичке?» — выпалила она, глядя на него, как на полоумного. «Братец, ты соображаешь, что это значит?» «Я пока ничего не решил», — ответил он честно. Все же он прекрасно знал, что мать никогда не примет вертийку в качестве супруги сына. А учитывая его статус и обостренные отношения с Вертинией, будущего у их отношений нет. Умом он это понимал, но стоило лишь подумать, что придется отказаться от Терри, и в душе начинался самый настоящий ураган боли и протеста, пугая сильнее любого недовольства родителей. Когда подошла очередь близнецов, они предъявили контролирующему стражнику разрешение на пересечение границы, получили печати и отправились к переливающейся арке портала. А стоило переступить невидимую грань, как мир вокруг изменился, и перед глазами предстал знакомый пригород Эргона. Далее все шло как обычно. Их прибытие отметили в журнале, поставили новые печати на документах и отпустили на все четыре стороны. Но сегодня на то, чтобы добираться домой пешком, у ребят просто не было времени. Поэтому они и пошли прочь от города. А дойдя до расположенного рядом леса, убедились в отсутствии зрителей и перенеслись прямо в старую портальную комнату королевского дворца. Уже многие годы она была запечатана изнутри и предназначалась именно для близнецов. Они переносились сюда в образах Ника и Динары Арвайс. Здесь же избавлялись от артефактов и перемещались в главную портальную, расположенную в другом конце здания. «Жаль, что во дворце лишь два места, куда можно построить портал», высказала Дина, оглядывая покрытым толстым слоем пыли пол знакомого круглого помещения. «Представь, как бы было хорошо, если бы мы могли прыгать сразу в свои покои». «Это ведь не просто так придумано», ответил брат, занятый поиском замочка на висящей на шее цепочке. «Все только ради безопасности». «Да понимаю я», — отозвалась Дина, стянула с шеи расстегнутый серебристый шнурок и зажала кулон в руке. Ее брат тоже снял артефакт, и они привычно уставились друг на друга с широкими улыбками. «Бриз!» — протянула девушка, глядя на беловолосого синеглазого парня, стоящего напротив. «Страх ты мой белобрысый!» «На себя посмотри!» — отозвался будущий наследник престола, окидывая сестру смеющимся взглядом. Ее растрепанная ветром шевелюра теперь выглядела неестественно белой. Черты лица немного заострились, а радужка глаз стала голубой. И только взгляд остался прежним, укоризненно обиженным. Если бы сейчас их увидел кто-то из Академии, то, возможно, бы даже узнал, ведь ни рост, ни фигуры, ни голоса не изменились. Основная метаморфоза заключалась даже не во внешности, а в поведении. Дети Великой Королевы по определению не могли себя вести так же, как отпрыски семейства Арвайс. А Брис и Лиса прекрасно знали, что пока они во дворце, о свободе действий можно забыть. «Распусти волосы, а то тебя охрана не признает», — проговорил Эмбрис, продолжая разглядывать сестру. Лиса скривилась, но все же наставление брата решила выполнить. Благо, в ее сумке как раз нашелся подходящий гребень. Обычно для полного перевоплощения они еще и переодевались в привычную для дворца одежду. Здесь была дверь в маленькую комнатку со шкафом и зеркалом. Но сегодня им оказалось совершенно не до подобных мелочей. Поэтому, закончив с волосами, своей самой основной и особой приметой, Брат и сестра хмуро переглянулись, вздохнули и перенеслись в главное портальное помещение дворца. А стоило им оттуда выйти, как навстречу бросился жутко злой Кертон. «Где вас носит?» — выкрикнул он, изрядно шокировав дежуривших здесь стражников. «Церемония через 40 минут!» «Успеем!» — буркнул Брис, быстро проходя мимо разъяренного верховного мага. Но Кертона такой расклад не устраивал. Он мигом поравнялся с близнецами и продолжил причитать. «Что произошло? Почему вы так поздно? Брис, ты же должен понимать, чем грозит опоздание». «Я понимаю, Керри», — спокойно ответил принц. «Понимаю, как никто другой. И никогда бы не допустил подобного». «И тем не менее, это почти случилось. Надеюсь, у тебя есть достойное оправдание». «Он проспал», — заметила Эрлисса, причем с таким видом, будто вела светскую беседу на балу. «Его высочество изволили ночевать не в своей комнате, поэтому перед тем, как разбудить, мне пришлось сначала его найти». Кертон раздраженно закатил глаза. С тех пор, как в его жизни появились близнецы, этот жест уже успел стать дурной привычкой. «Ладно», — сквозь зубы проговорил он, — «обсудим это после церемонии. А сейчас мигом приводить себя в порядок, и чтобы в назначенное время ты», — он повернулся к Лиссе, — «стояла рядом с отцом и братьями, а ты...» «Свою роль я знаю», — не дал ему договорить Эмбрис. «Не волнуйся, все пройдет замечательно». «Очень на это надеюсь», — рыкнул напоследок маг и, наконец, оставил их одних. К этому моменту Брис и Лисса уже успели дойти до своих покоев и, не сказав друг другу ни слова, разошлись по комнатам. А там их уже ждали наполненные ванны, приготовленная одежда, личный камердинер и любимая горничная. Лисса еще раз окинула свое отражение хмурым взглядом и нехотя застегнула на шее предложенное служанкой сапфировое ожерелье. Конечно, в сочетании с такими же серьгами и голубым платьем оно смотрелось крайне гармонично, а сама девушка в зеркале казалась совершенно очаровательной, но будто бы не настоящей. Эрлисса называла такую себя экзотической куклой, потому что ее внешность можно было считать какой угодно, но только необычной. При смуглом, будто бы слегка загорелом оттенке кожи, белые, как снег, волосы смотрелись совершенно несуразно. И если Брису это даже шло, то его сестра искренне считала себя страшилищем. «Вы прекрасны, ваше высочество», — пролепетала за спиной одна из вошедших фрейлин. «Выглядите, как всегда, великолепно». При других обстоятельствах Эрлисса бы обязательно объяснила этой лицемерке, что лесть — это плохо. Но, вероятно, в королевском дворце испокон веков было принято присмыкаться пред членами королевской семьи. Хотя Лисса за всю жизнь так и не смогла к этому привыкнуть. «Идемте», — скомандовала она и, развернувшись, направилась к выходу из спальни. Повинуясь приказу, кавалькада из трех разодетых красоток покорно прошла следом за принцессой. И кто бы знал, как Эрлисса ненавидела подобные процессии, но на официальных мероприятиях леди ее статуса была обязана появляться либо в сопровождении родственников мужчин, либо окруженная фрейлинами. Кстати, ее собственная мать эту традицию упрямо игнорировала. Она вообще на многие правила дворцовой жизни предпочитала не обращать внимания. Но когда дело касалось детей, почему-то упрямо настаивала, чтобы все было как положено. Именно по ее настоянию в отсутствие Бриса Лиссе приходилось передвигаться по дворцу в сопровождении стада фрейлин. Когда девушки вошли в просторный зал, до начала церемонии оставалось совсем немного времени. Облаченный в белые одежды Кертон с непроницаемым лицом стоял слева от королевского трона и, судя по всему, изрядно нервничал, хоть внешне старался волнение никак не показывать. По обе стороны от синей ковровой дорожки, ведущей от двери к тронному постаменту, толпились многочисленные гости. Как обычно и бывает, они разделились на группки и вели светские беседы ни о чем. Среди этих людей не было никого, кто бы представлял для Лиссы хоть какой-то интерес. Поэтому через зал она прошла с самым равнодушным видом. И только когда почти добралась до возвышения, уверенно свернула направо, где ее ждали отец и братья. Как и требовал дворцовый этикет, принцесса присела перед родителем в реверансе, а стадо за ее спиной в точности повторило нехитрый маневр. Лорд Мадели поприветствовал фрейлин дочери учтивым кивком и протянул Лиссе руку. И как только она оказалась рядом с представителями своей семьи, фрейлины незаметно растворились в толпе. Жаль, далеко не ушли, готовые вернуться при первой же необходимости. Эрлиса изобразила легкую улыбку и с чинным видом зацепилась за локоть отца. «Приветствую вас, папа», — проговорила принцесса с равнодушным видом, поглядывая на младших братьев, Литара и Дамьена, которые вообще предпочли сделать вид, что ее здесь нет. «И я рад видеть тебя, милая», — тихо проговорил Кай, не желавший скрывать радость от встречи с дочерью. «Вы с Бриссом так редко бываете дома, что, боюсь, скоро совсем о нас забудете». «Поверь, это сложно сделать», — отозвалась девушка, склоняясь к его плечу. Таким образом, ее слов, кроме Кая, никто слышать не мог. «И как я понимаю, после сегодняшней церемонии Эмбрису придется бывать здесь куда чаще». В чуть напряженном голосе Лиссы слышались отголоски грусти, что не укрылось от внимательного родителя. «Это формальность», — проговорил он тихо. «Мы прекрасно справимся сами, и вас будем вызывать только в самых крайних случаях. Но твоя мать считает, что дальше медлить с официальным объявлением наследника нельзя. Народ должен смириться с тем, что Брис станет их королем. А учитывая некоторые слухи, людям лучше дать больше времени». Лиссе кивнула и чуть сильнее сжала руку отца. К сожалению, этот жест был единственным, что она могла сейчас себе позволить. При других обстоятельствах она бы обязательно крепко обняла любимого папочку, спрятала лицо у него на груди и на несколько минут попросту повисла у него на шее. Но сейчас она являлась в первую очередь принцессой, и подобные вольности были недопустимы. «Я соскучилась», — призналась она шепотом, «и по тебе, и по маме, и даже по этим мелким обормотам». Кай накрыл руку Лисы своей и тепло улыбнулся. «Я тоже, милая», — ответил он. «Возможно, нам даже удастся провести немного времени вместе. Мне очень интересно, как вы устроились в академии». «Прекрасно, па», — выпалила девушка, но поспешила себя одернуть. «Ведь приличные принцессы всегда должны говорить спокойно, а эмоции оставлять при себе». Пока она мысленно настраивалась на привычный дворцовый лад, состоящий из сплошных правил и ограничений, к ним присоединился кто-то из гостей. «Ваше высочество, рад приветствовать вас!» — прозвучал за спиной Лисы странно знакомый голос. Лорд Мадели приветливо улыбнулся. «И я очень рад видеть вас здесь, ваше величество!» — ответил он, глядя на стоящего напротив темноволосого мужчину, окруженного внушительной свитой. Лиса тут же обернулась и поспешила присесть в реверансе, с любопытством рассматривая солирского императора. Дэрилан Аркелир являлся ровесником Кая, и многим было известно, что уже больше двух десятилетий их связывает крепкая дружба. Но даже учитывая этот факт, Лиссе нечасто приходилось встречаться с этим человеком лично. Наверное, именно потому она и смотрела на него с таким интересом, стараясь оставаться хладнокровной. И сейчас принцесса вдруг подумала, что понимает, откуда у Дамира противная отчужденность и высокомерная холодность. Просто кто-то пошел характером в папочку, хотя внешне они были почти не похожи. Зато Эддин, казалось, не унаследовал от родителя только цвет волос, а в остальном являлся его точной копией. Далее последовали принятые этикетом взаимные приветствия и дежурный обмен фразами. Эрлиса сдержанно улыбалась, изображая образцовую принцессу. Но стоило увидеть светлую шевелюру Эддина, как в ней будто что-то взорвалось. Все-таки за годы учебы две ее разные жизни еще ни разу не пересекались. И теперь она просто растерялась, не зная, как себя правильно вести. А принц, будто чувствуя ее внимание, отделился от толпы и направился к ним. Да еще и улыбался так, будто знает все ее страшные тайны. Пока Эд учтиво здоровался с ее отцом и братьями, Лиса старательно изображала предмет мебели. Но когда он галантно поцеловал ее руку, не смогла сдержать улыбки. «Ваше высочество», — проговорил Эддин, ловя чуть напряженный взгляд принцессы, «разрешите сделать вам комплимент? Я никогда не встречал более очаровательной особы». «А как же ваша супруга?» — не смогла промолчать девушка. «Неужели вы считаете, что она уступает мне во внешней привлекательности?» Удар попал в цель, причем настолько, что даже на непроницаемом лице императора появился намек на улыбку. Но Эдин быстро нашел, что ответить. «Моя супруга, несомненно, прелестное создание, но до вашего сияния ей далеко». Лиса улыбнулась уголками губ и поспешила отвести взгляд. От дальнейших светских разговоров ее спас звук барабанов, означающий начало церемонии. Гости мгновенно притихли и с нетерпением уставились на закрытую высокую дверь. А спустя несколько мгновений створки распахнулись, и в зал вошла ее величество Эриол. Чуть позади матери с непроницаемым видом вышагивал высокий беловолосый парень, его высочество принц Эмбрис. Лиса засмотрелась на брата, которому небывало шел светлый мундир, и невольно сравнила его с Дамиром. И тут же мысленно выругалась, коря себя за то, что слишком часто вспоминает этого холодного типа. Затем снова перевела взгляд на мать и легко улыбнулась. Великая Эриол, даже разменяв шестой десяток, выглядела шикарно. Казалось, время и вовсе не властно над строгой, гордой женщиной. Ее волосы были столь же черны, а взгляд так же цепок, как и 30 лет назад. А когда они с Брисом поднялись на тронное возвышение и остановились рядом, Лисса в очередной раз удивилась тому, как же сильно сын похож на мать. Ему даже яркие синие глаза королевы достались, в то время как принцесса унаследовала голубые от отца. Но девушка этому факту была только рада, уверенная, что если бы в ее и без того странной внешности присутствовали еще и столь приметные глаза, то она бы выглядела настоящим пугалом. На протяжении всей церемонии мысли Эрлисы витали где угодно, но только не в тронном зале. Она думала об академии, проблемах с аркартами, о вчерашнем странном поведении Филиппа, который, кстати, тоже минувшую ночь провел не в своей комнате. В итоге девушка так погрузилась в себя, что пропустила все действие и очнулась только, когда ее легко потянул за собой отец. Большинство гостей уже покинули зал, перейдя в соседнее помещение, где должен был состояться легкий фуршет. Вот только лорд Модели с дочерью направлялись совсем в другую сторону, к небольшой дверке, ведущей в смежную комнату, где их уже ждали королева и новоявленный кронпринц. «Ну все, братец, теперь ты окончательно обречен», выдала Эрлисса, как только за ними закрылась дверь. Брис фыркнул, но улыбнулся совершенно искренне. А Эриол лишь тяжело вздохнула и протянула руки к говорливой дочурке. Лиса тут же шагнула к ней и с непритворной радостью обняла мать. «Соскучилась, милая?» — спросила королева, глядя в глаза своей девочки. «Я вот очень соскучилась». «И я тоже», — отозвалась Эрлисса, улыбаясь. «Ты даже не представляешь, как. Но этот ваш дворец — это ж жуть настоящая. Я иногда ловлю себя на раздумьях, по правилам ли я дышу, а то вдруг ненароком нарушаю какой-нибудь особенно важный закон этикета». «Лиса!» — попытался осадить ее Кай. Но принцесса лишь понуро опустила плечи и совсем не по-королевски плюхнулась в ближайшее кресло. «Это бесполезно», — заметил Эмбрис, снисходительно глядя на сестру. «Наверное, изначально она должна была родиться в семье какого-нибудь пастуха, но по ошибке попала к нам». «А вы, ваше высочество, могли бы и промолчать», — заметила девушка, скрещивая руки на груди. «А то я тоже выскажу предположение о том, где должны были родиться вы». «И где же?» — поинтересовался Брис. Лиса изобразила хитрую ухмылку и ответила. «Если судить по наклонностям и развратному поведению, думаю, что самым уместным местом вашего рождения был бы публичный дом». «Эрлисса!» — грозно повысила голос королева. И дочь разом сникла. «Что за глупости? Когда вам надоест постоянно пререкаться? Каждый раз, как вы возвращаетесь из академии, я слышу одно и то же». «Мам, все нормально, не переживай», — проговорил Брис, кладя руку на плечо королевы. «Мы же любя». «Ладно», — махнула рукой Эриол. «Но я все же надеюсь дожить до того дня, когда вы, наконец, повзрослеете. Иногда мне кажется, что даже наши младшие повзрослеют раньше», — добавил Кай, глядя на Дамьена с Литаром, сидящих на небольшом диванчике у окна. И будто в подтверждении его слов, Лиса совершенно по-детски показала младшим братьям язык. Но вопреки своим ожиданиям, в ответ получила от них лишь два осуждающих взгляда. «Ничего вы не понимаете», — бросила она и демонстративно повернулась к Брису. Он же смотрел на сестру с небывалой нежностью, в который раз осознавая, как ему с ней повезло. Наверное, будь она хоть чуточку менее сумасшедшей, и жизнь принца стала бы в 1000 раз скучней. А так о скуке можно было только мечтать. Хотя иногда все же Лиса сильно перегибала палку. Но даже к этому ее брат давно привык. «Вот выдадим нашу принцессу замуж, и все дружно вздохнем», — с облегчением сказал он, растягивая губы в коварную улыбочку. «А у меня даже один кандидат на примете есть». Эрлиса нахмурилась, уже зная, кого именно Брис имеет в виду. Все же некоторым его шуточкам давно пришла пора умирать от старости. «Дай угадаю», — иронично попросил отец. «Неужели Дамир, старший сын сайлирского императора?» «Он самый», — подтвердил Брис с самым довольным видом. «Они, кстати, неплохо ладят». Про то, что это происходит исключительно после нескольких стаканов вертийского вина, принц предпочел умолчать. «Серьезно?» — уточнила королева, глядя на сына с явным недоверием. Уж она-то прекрасно знала, как тепло Эрлиса относится к Дамиру. Ведь эта взаимная нелюбовь тянулась с самой первой встречи. Эриол как сейчас помнила тот день, когда ее 4-летняя дочь впервые швырнула в маленького сайлирского принца керамической вазой. И спасибо внимательному Брису и светлым богам, что снаряд до цели не долетел. Увы, но с тех пор в отношении Лисы и Дамира мало что изменилось. «Я за этого высокомерного сноба замуж не пойду», заявила принцесса, причем говорила с таким видом, что спорить с ней никто не пожелал. Кроме разве что Бриса. «Зря ты так», — сказал он. «Эх, какая бы прекрасная пара получилась!» Девушка одарила его убийственным взглядом и уже открыла рот для очередной колкости, когда ее отвлек голос матери. «Хватит вам», — строго проговорила Эриол. «Отправляйтесь лучше к себе. До бала вы совершенно свободны». Младшие дети поняли мать сразу, поэтому поспешили покинуть комнату. Лиса же уходить не желала. Тем более возвращаться в покои, где ее снова ожидала встреча со стадом фрейлин. Но выбора не было. С матерью она бы еще поспорила. Но вот с королевой нет. А судя по тону, сейчас ее величество обращалось к детям именно как правительница их прекрасной страны. Вопреки ожиданиям молодой принцессы, свита торчала не в покоях, а в ближайшем коридоре. И отмахнуться от этой своры никак не получилось. Брис с хитрой улыбкой передал сестру на попечение фрейлин, а сам удалился наверх. После бессонной ночи и довольно сложной церемонии единственным, о чем он мог мечтать, был сон. Поэтому принц отправился в свою комнату, закрылся на все замки, дал указание страже никого к нему не впускать и благополучно уснул, едва добравшись до кровати. А вот Эрлисе совсем наоборот. Сейчас хотелось сделать хоть что-нибудь. Ее угнетали все эти светские посиделки, глупая болтовня о платьях, лентах, цветочках. Уже через полчаса, проведенных в обществе молоденьких аристократок, она вдруг пришла к мысли, что даже в компании императорского дознавателя чувствовала себя лучше. Поэтому, когда кто-то из фрейлин предложил прогуляться по парку, она согласилась, не раздумывая. Вот только, по сути, ничего так и не изменилось. Вокруг были те же люди. Свободу ограничивал пресловутый дворцовый этикет. А разговоры так и остались до банального глупыми. Лиса уже окончательно поникла и даже начала придумывать подходящий повод, чтобы уйти к себе, когда заметила неподалеку явно скучающего Эдина. Он стоял в компании сайлирского посла и еще двоих незнакомых принцессе мужчин, и делал вид, что ему интересна обсуждаемая тема. К сожалению, сама Лиса к нему подойти не могла. Этикет запрещал. В данном случае следовало написать записку и попросить лакея ее передать. Но это показалось принцессе слишком муторным занятием, и она решила поступить по-другому. С царственным видом Эрлиса присела на ближайшую лавочку и сделала вид, что любуется цветами. Все ее сопровождение, состоящее уже из доброго десятка девиц, остановилось рядом. Садиться леди не стали, слишком боялись помять очаровательное платьице, поэтому ее высочество восседало одна. Кинув на Эда еще один задумчивый взгляд, девушка сосредоточилась и направила в его сторону легкий поток воздуха. Ветерок прошелся по шее принца, слегка взъерошил волосы на затылке, а, добравшись до уха, тихо прошелестел: «Повернись!» Эд вздрогнул и на мгновение застыл, подобно парковым статуям. Выражение его лица оставалось спокойным и сосредоточенным. Вот только рука поднялась к шее, будто проверяя, не сидит ли там кто-то. Странный. Лиса постаралась подавить досаду и чуть плотнее сжала губы. Но и вторая попытка привлечь внимание принца успехом не увенчалась. Теперь он попытался поймать того, кто так нагло его отвлекает. Правда, схватил лишь воздух. Но девушка не собиралась отступать. Такое непонимание только сильнее ее раззадорило, и новая волна воздуха оказалась гораздо ощутимее, а ее шепот куда более напоминал человеческий. И когда щекотка повторилась, а невидимый собеседник вдруг раздраженно выпалил: «Да поверни же ты голову, а лучше сразу иди сюда!» Эдин удивленно моргнул и явно нахмурился. А когда все же повернулся и увидел сидящую невдалеке Эрлиссу, широко и довольно улыбнулся. Пришлось извиняться перед собеседниками и идти к принцессе, которая, судя по ее настойчивым посылам, очень желала побеседовать. Стоило ему подойти ближе, как тут же активизировались фрейлины. Они, словно легкие бабочки, порхали вокруг Эддина. Алиса упорно делала вид, что ей все равно, хотя на самом деле из последних сил сдерживала смех. Когда же поток девичьих приветствий иссяк, а Эд все-таки добрался до принцессы, она встретила его таким насмешливо-сочувственным взглядом, что у сайлирца сама собой вырвалась улыбка. «Ваше высочество», — проговорил он, снова приветствуя Эрлису, — «не желаете ли пройтись? Говорят, у вас здесь чудесные фонтаны». «С удовольствием покажу вам все красоты нашего парка», — отозвалась девушка, поднимаясь и грациозно кладя руку на подставленный локоть. Повинуясь негласным правилам, кавалькада из фрейлин и примкнувших к ним придворных дам слегка отстала, дабы не мешать разговору принцессы. Но при этом все они находились в поле зрения и пристально следили, чтобы ее кавалер не позволил себе лишнего. «Простите, что не сразу понял ваш посыл», — сказал Эддин, изображая виноватую улыбку. «По правде говоря, мне впервые пришлось столкнуться с такой особенностью воздушной магии». «Спасибо, что откликнулись», — отозвалась Эрлиса. «Признаться, компания моих фрейлин немного утомительна. Да и вы не принимали активного участия в разговоре со своими собеседниками». «Я как раз раздумывал о том, чем бы себя развлечь», — пояснил Эд, сворачивая в один из длинных коридоров межвысоких плотных кустарников. «Боюсь, в этом вопросе я вам не помощник», — с огорчением произнесла принцесса. «Да и дворец не самое подходящее место для развлечений. Здесь даже невинная шалость сразу же будет принята как страшное преступление». «Увы, не могу с этим не согласиться», — с сожалением протянул сайлирский гость. И тут же спросил: «А где же ваш брат Эмбрис? Мне бы очень хотелось поздравить его с новым статусом». «Подозреваю, что он спит», — честно ответила Лиса, вызвав на лице Эддина выражение искреннего удивления. «Спит?» — недоверчиво уточнил он. — Так день же в самом разгаре. — Значит, у него есть на это свои причины, — бросила девушка с хитрой улыбкой. — Неужели бурная ночь? — тут же выдал Эд. — Именно, — усмехнулась принцесса, но тут же поспешила вернуть себе отрешенный вид. Несколько секунд Эддин пребывал в состоянии странной прострации. Он то и дело поглядывал на идущую рядом с ним Эрлису и ощущал непонятное противоречие. Но не вязались ее слова и поступки с тем, как она старалась выглядеть внешне. Будь то вся эта надменная царственность не больше, чем не совсем удачная маска. «А где же ваша супруга?» — поинтересовалась девушка, возвращая его в реальность. «Увы, Кармина неважно себя чувствует, и так же, как ваш брат, решила немного отдохнуть», — светским тоном ответил принц. «Тоже бурная ночь?» — с невинным видом спросила принцесса. «Увы, но нет. Обыкновенная головная боль», — сказал Эд. Но вдруг иронично искривил губы и добавил: «Мне иногда кажется, что голова у нее болит не переставая». Лиса изобразила сочувствие и собиралась деликатно промолчать, но в итоге не сдержалась. Моя тетка, которая долгое время служила дворцовым лекарем, утверждает, что если у жены постоянно болит голова, у этого есть две наиболее вероятные причины. Либо у нее серьезные проблемы со здоровьем, либо она пытается отговориться от мужчины, которого не любит и который ей физически не интересен. От первого хорошо излечивают специальные порошки, а вот от второго — любовник. Эдин настолько опешил, что даже остановился. «Простите, Эрлисса, но это прозвучало как намек», — проговорил он, внимательно глядя в глаза своей спутницы. «Что вы, ваше высочество? Я и не думала о подобном. Это всего лишь фраза. Она не несет в себе совершенно никакой смысловой нагрузки». «И все же...» Эдин вздохнул и продолжил их неспешную прогулку. «Может, есть смысл несколько упростить наше общение? И тогда вы бы могли поделиться со мной своими мыслями не как принцесса, а как подруга». «Подруга? Означает ли это, что в вашем обществе я смогу не заострять внимание на тонкостях правил этикета?» — поинтересовалась Лиса, а в голубых глазах блеснул хитрый огонек. «Безусловно», — подтвердил Эд. И, получив разрешение, Эрлисса повернулась к принцу и открыто улыбнулась. Ее улыбка показалась Эддину такой дерзкой, что он не сразу поверил своим глазам. «Ну так вот, друг мой», — начала принцесса. «Для начала озвучу то, что в один голос говорят все. Ты совершил большую глупость, женившись в столь молодом возрасте на девушке, которую почти не знал. И если все на самом деле так печально, как я слышала, то мне категорически непонятно, почему ты до сих пор с ней не разведешься». «О!» — только и смог сказать Эд, глядя на идущую рядом девушку с таким удивлением, будто она как минимум призрак-дракон. «Ты сам дал мне право говорить то, что я думаю», — как бы, между прочим, заметила Эрлисса. «То есть ты считаешь, что в моем случае единственным выходом является развод?» — осторожно поинтересовался он. «Думаешь, это так просто? А разве сложно? Без оснований брак не аннулируешь», — с видом знатока сообщил принц. «Нужен достойный повод». «А измена таковым считается?» — спросила Лиса, у которой в голове мгновенно родились сразу две идеи. «Конечно», — отозвался Эдин. «В таком случае я вообще не вижу никакой проблемы. Подозреваю, в вашей столице найдется немало девушек, желающих помочь тебе в решении этого вопроса». «Так-то оно так», — заметил Эд, для которого было странно вести подобные разговоры с девушкой, да еще и с принцессой. Но, насколько он помнил, Эрлисса Карельская модели всегда была немного странной особой. «Но?» — спросила она, видя по его глазам, что, будь все настолько просто, брак принца давно бы стал не больше, чем досадным недоразумением прошлого. «В таком случае для меня все может закончиться еще хуже», — ответил он. «Ведь родные скомпрометированной мной девушки могут настоять на свадьбе, и тогда я точно уже не отверчусь». Лиса задумчиво посмотрела в сторону и решила озвучить второй вариант избавления Эдина от оков брака. «А что будет, если на измене поймают твою жену?» В этот раз принц не стал останавливаться, а просто странно хмыкнул и взглянул на Эрлису с интересом. «Ты ее вообще видела? Да Кармина даже меня в свою постель не пускает, хотя утверждает, что любит. И я просто не представляю, что у нее может появиться любовник», — проговорил он, и голос его звучал очень эмоционально. «И все-таки...» — на секунду принцесса задумалась и растянула губы в широкую шальную улыбку. «Давай кое-что проверим. Уверена, что смогу решить твою проблему». «Звучит слишком самоуверенно», — заметил Эд, глядя на нее с иронией. «Предлагаю пари. Если до завтрашнего утра мы поймаем твою жену на измене, то ты...» Она окинула его оценивающим взглядом, прикидывая в уме, что же такого ценного можно взять с младшего принца Сайлирской империи. «Даже не представляю, что тебе предложить. Хотя, если честно, сильно сомневаюсь, что ты выиграешь». Эдин даже не пытался скрыть свой скепсис. «Давай так», — сказала Лиса. «Если выиграю я, то ты будешь моим должником. Есть вероятность, что когда-нибудь мне понадобится твоя помощь. А так ты просто не сможешь мне отказать». «Ну, хорошо. Но что я получу, если ты проиграешь?» — спросил он. «Предлагай». «В таком случае я хочу, чтобы в случае проигрыша ты поехала со мной в Сейбитир и провела в нашем дворце неделю». Теперь настала очередь девушке удивляться. «Я-то не против. Но зачем тебе?» — спросила она, не понимая мотивов принца. «Просто», — пожал плечами Эддин, — «братца хочу немного позлить, а одного твоего присутствия для этого уже будет достаточно». «Что ты хочешь сказать?» — вмиг насторожилась Лисса. «Ничего особенного», — состроил невинный вид парень. «Просто никто не умеет выводить его из себя так же легко, как ты». Эрлисса могла бы многое ответить, но заставила себя помолчать. Вот если проиграет, тогда и выскажет Эдину все, что думает о его брате. Правда, она была настроена на победу и не собиралась даже мыслить об ином. «Хорошо, договорились», — сдалась девушка. «Только мне будет нужна твоя помощь». «Сделаю все, что в моих силах», — покорно отозвался он. Потом поймал взгляд Лисы, и на его лице появилась хитрая улыбка. «Подозреваю, что о скуке можно забыть». Принцесса многозначительно усмехнулась и решительно потянула парня в сторону громадины дворца. «Безусловно», — сказала она, уже зная, с чего стоит начать воплощение в жизнь столь своеобразной задачи.